Анна Кононова. До Нового года оставалось... В комнате под самой крышей на большой резной кровати лежал седовласый старик. Лицо его было бледным, волосы растрепаны, а борода не мыта уже неделю. Периодически он сморкался в огромный носовой платок. Время от времени его мучили приступы кашля, и тогда гномы в байковых колпаках подавали ему большую кружку с горячим целебным отваром. В комнате был приглушен свет, в коридоре слышались осторожные шаги и тихие голоса. Во всем доме, начиная с мастерских в подвале и заканчивая помещениями под крышей, поселилось тревожное ожидание. До Нового года оставалось 5,5 часов. Старику было то жарко, то холодно. Ему казалось, что он летит на кровати над городом и не может вспомнить ни одного адреса. Он заглядывал в огромный мешок, пытаясь вычислить, кому могли бы предназначаться те или иные подарки. Модели самолетов и маскарадные костюмы, куклы и плюшевые зайцы, железная дорога и велосипеды — все это смешивалось в какой-то безумный калейдоскоп, который кто-то любопытный бесконечно поворачивал, заставляя разноцветные кусочки складываться в новые необыкновенные узоры. Старика охватил ужас, он закричал и тут же проснулся. До Нового года оставалось 2 часа. Очнувшись от очередного кошмара, он попытался встать. Пол под ногами наклонился, комната завертелась, и он, конечно же, упал бы, если бы несколько пар гномьих рук не поддержали его и не помогли лечь обратно в постель. После очередной чашки целебного отвара он приказал созвать всех в его спальне. Дом наполнился топотом больших и маленьких ног, и вскоре перед стариком стояли существа, люди и человечки всех мастей, что обитали в этом большом, немного странном доме. Старик сообщил им, что не сможет вести подарки детям, и что кто-то должен сделать это за него. Комната наполнилась взволнованным шепотом. Домовые испуганно таращили глаза, эльфы теребили тесемки своих одежд, гномы топтались с ноги на ногу. То, что сказал старик, казалось безумием. Вести такую ценность, как мешок с подарками по всему миру, большей ответственности и придумать нельзя. Как сохранить мешок от колдунов и ведьм, которые кружат над городом в этот час? Как ничего не напутать и уложиться в срок? Безумие! Стояла такая тишина, что было слышно только треск поленьев в камине. Вдруг раздался тоненький голос, который сказал, что он мог бы попробовать. Все расступились, пропуская вперед худенького мальчика в перепачканной одежде. Сирилу было 11 лет, 4 из которых он исправно отработал трубочистом. До Нового года оставался час. Анна Кононова. До Нового года оставалось... Миниатюру читал Олег Булдаков.